Такое определение почему-то больше нравилось Сталину. Да и сами писатели, как мне показалось, были довольны. Примечание автора. Воспоминания участников встречи в каких-то деталях, подробностях расходятся между собой и с моими впечатлениями. Но это естественно. Каждый смотрел со своей точки зрения. Воспринимал и оценивал факты по-своему. Итак, Горький представлен был к конкретному делу, загружен большой и полезной работой по консолидации литературных сил. Однако потенциальная опасность, исходившая от Алексея Максимовича, не уменьшилась, и Сталин постоянно помнил об этом. По его указанию Горького усиленно снабжали по разным каналам информации об успехах на стройках и в колхозах, о развитии малых народностей, о новых школах и вузах, о враждебных происках империалистов, о том, что враги готовятся напасть на нас, и мы должны быть бдительными, чтобы дать сокрушительный отпор любому агрессору. Вся эта информация, естественно, была абсолютно достоверной и не могла не воздействовать на впечатлительную душу писателя. Но не могли укрыться от Горького и массовые репрессии, беззаконие и жестокость, захлестывавшие страну. Исчезли его старые знакомые, честнейшие люди, представители главной русской интеллигенции, исчезли коммунисты, создатели партии, бойцы Ленинской гвардии. Как? Зачем? Почему? Человек очень чуткий к справедливости, Алексей Максимович начал выражать свое недовольство. Пока еще в частных разговорах он приглядывался, размышлял, прежде чем перейти к поступкам. Учитывая такое положение, Иосиф Виссарионович со свойственной ему тщательностью принялся готовиться к новой встрече со знаменитым писателем. При этом ставились две главные цели. Убедить Алексея Максимовича, что усиливающаяся борьба с внутренними врагами всех мастей – это суровая необходимость, которая в интересах пролетариата. Затем осторожно, без нажима, довести до Горького такую мысль. Через несколько лет Сталин будет отмечать свое 60-летие. Взялся бы Алексей Максимович за книгу о нем, о ведущем деятеле мирового революционного движения. Поучительная, полезная могла бы получиться книга. Вот Барбюс уже пишет. Хорошо это, разумеется, но все же Барбюс далек от нашей жизни, от нашей реальной действительности. Видно, что за рубежом-то работают, создают, а у нас пока нет. Сумеет Сталин заинтересовать такой идеей Алексея Максимовича, будет убито сразу несколько зайцев. Дела Иосифа Виссарионовича прославят гений, творение которого переживут века. Да и общая работа над книгой связала бы их одной веревочкой, окончательно перетянула бы Горького в сталинский лагерь. Иосиф Виссарионович еще раз перелистал основные произведения Горького, освежил в памяти факты его биографии, но была в этой подготовке и негативная сторона. Меня очень беспокоило, что к столь деликатному вопросу был подключен Берия, никогда не приносившие удачи тем людям, в чью сторону обращалось его внимание. На этот раз Лаврентий Павлович готовил секретное досье, отражавшее различные стороны личной жизни писателя, в частности, его любвеобильность, не раз вызывавшую семейные неприятности. Алексей Максимович и теперь, несмотря на солидный возраст, много времени уделял своей обаятельной снохе Надежде Алексеевне Пешковой, жене сына Максима. Вел с ней продолжительные беседы об искусстве, ездил в театры, в музеи, а долго уединялись они на втором